Похотливый старик. Этого похотливого старика даже не надо было упрашивать. Он вскочил с дивана и начал расстегивать свои брюки. Алексей Сергеевич пыхтел. Ему мешал его живот. А Маша наблюдала за ним, закинув ногу на ногу. «Как ты хочешь? Раком и взад? Или в вагину? Я могу, как ты хочешь!» Пыхтел шеф Димы. «Снимите штаны, а там решим!» Лениво отозвалась Маша. Его рот растянулся в довольной улыбке. Штаны уже упали к его ногам, а следом он стянул и трусы-семейники, которых Маша уже давно не видела. Обычно мужчины, с которыми она спала, предпочитали боксеры или обычные плавки, чтобы подчеркнуть свое достоинство. У Алексея Сергеевича подчеркивать было нечего. Слабый стояк, небольшой пенис, который мог вызвать разве что только смех. «Откиньте штаны и трусы в сторону, чтобы не мешали», – томно сказала девушка. «Конечно, все ради тебя, моя шлюшка», – запыхавшись, сказал мужчина. Она скривилась, хотя хотела улыбнуться. Но Алексей Сергеевич был слишком ослеплен своей похотью, поэтому даже этого не заметил. Он как мог переступил через трусы и брюки, затем склонился, сгреб их в охапку и отбросил за свой стол. Повернулся, облизнул губы и вперился в Машу грязным взглядом. «Поработай своим ротиком!» – прохрипел он. «Ага, без проблем!» Маша встала, одернула юбку, а затем развернулась и быстро покинула кабинет Алексея Сергеевича. Тот начал кричать ей в спину проклятие, поэтому девушка просто захлопнула дверь, а затем повернулась к секретарше, вскочившей из-за стола. «Шеф тебя ждет! Просит, чтобы ты поработала ртом!» – сказала Маша и пошла к следующей двери, но повернулась и добавила. «И мой тебе совет. Найди кого-то с большим кошельком, но с приятной внешностью. Ну и членом, конечно, побольше». Секретарша уставилась на Машу с раскрытым ртом, но та уже развернулась и вышла. Теперь ее путь лежал к бывшему, которого она планировала хорошенько так отметелить. Дима. Дима откинулся на спинку кресла, думая о вчерашнем. Он вспоминал тело Маши, ее идеальные формы, ее руки, привязанные его галстуком к спинке старой кровати. Его член зудел, поднимался в штанах и требовал разрядки, но не простой дрочки, а секса, желательно с Машей. Он думал, что трах с девственницей – это лучшее, что с ним могло случиться. Но секс с бывшей, которая его ненавидит, которая не может противиться, пока он запихивал в нее свой штык. Это было в 100 крат лучше всего, что с ним случалось за последнее время. Дима обдумывал, как еще бы встретиться с Машей, как наказывать ее за строптивый характер. Но он сомневался, что Маша вновь посетит то место, особенно если это значит встречу с ним. Но сдаваться Дима не собирался, он найдет способ, как с ней встретиться вновь. Пусть ему и придется трахать ее в каком-нибудь неудобном месте. Дима отвлекся от своих мыслей, когда услышал за дверью шум. Катя, его секретарша, кричала на кого-то, повторяя: «Он занят!». Но посетитель, кажется, не собирался сдаваться. Мужчина резко вскочил с кресла, когда дверь его кабинета широко и резко открылась, а на пороге возникла Маша. «Девушка, к нему нельзя!» вопила Катя, которую бывшая Димы толкнула в грудь, а потом захлопнула перед носом дверь, проворачивая ключ. Мужчина и подумать не мог, что встретится с ней так скоро. На его лице расплылась довольная улыбка, больше напоминавшая оскал. «Значит, вернулся на работу к этому уроду!» воскликнула Маша, останавливаясь у двери. «Соскучилась по мне?» хмыкнул Дима, обходя стол и присаживаясь на его край. В дверь постучали, но он крикнул, чтобы Катя не мешала ему. «Искала, чтобы морду тебе набить!» возмутилась Маша. «Думал, силой трахнешь меня, а потом просто уйдешь? Нет уж. А где же сопровождающие? Ты вроде заявить на меня хотела. Дима усмехнулся. Я и без сопровождающих способна тебя прибить. А потом Маша бросилась вперед, намереваясь вцепиться Диме в лицо. Но он был выше девушки, намного крепче. Мужчина перехватил девушку за руки, перекрутил в своих объятиях и, продолжая держать ее за руки, прижал спиной к своей груди. Маша трепыхалась, била головой ему в грудь, пытаясь попасть по лицу. Она не могла не почувствовать, как набух его член в штанах, ведь бугор упирался прямо в ее ягодицы. «Ты совсем охамел?» – кричала Маша. «Думаешь, что имеешь на меня какое-то право? Ты бросил меня! Все! Катись ты!» Дима поднял руку, крепко прижимая ладонь ко рту девушки. Она продолжала биться, пыталась вырваться, поэтому мужчине оставалось только подтолкнуть бывшую к столу и прогнуть в спине, чтобы ее груди уперлись в столешницу. Он прижимался бедрами и своим стояком к ней, а рука все еще закрывала ей рот. Даже несмотря на то, что Маша пыталась его укусить. «Ты мне все нервы вытрепала своим поведением!» прошипел Дима, склоняясь к уху девушки. «Своим поведением! Опять захотелось стать шлюхой! Из-за этого мы и расстались!» Маша толкнулась назад, из-за чего Дима прижался к ней еще сильнее, буквально впечатывая в стол. «И к черту моего похотливого начальника! Если бы тебе было выгодно, ты трахалась бы и с ним? Не отвечай, я знаю ответ. И ты просто получаешь кайф от бесконечного секса, от выгоды после секса. Ты бы знала, со сколькими женщинами спал я!» Дима не знал, зачем добавил последнюю фразу. Возможно, хотел сделать Маше больно, показать, что он по ней не скучал. Но он скучал. Это факт. Мужчина опустил одну руку, задрал юбку Маши и приник ладонью к ее промежности. Ткань трусиков была мокрой насквозь. Дыхание Димы участилось так же, как и дыхание Маши. В дверь вновь постучали. «Пошли вон! Я занят!» рявкнул Дима. Маша воспользовалась возможностью, кусая руку мужчины. Он охнул, а потом убрал руку, но не отошел, продолжая прижиматься бедрами к заднице девушки. «Я тебя ненавижу!» прошипела она. «Трахайся с кем хочешь! Я тебя ненавижу!» «Как скажешь!» Дима резко отпрянул, расстегивая свои штаны и быстро стягивая их вместе с трусами. Он делал все так быстро, чтобы Маша даже не успела опомниться. Только она начинала подниматься со стола, как он уже стоял без штанов и со стояком наружу. Дима вновь уперся в спину девушки, чтобы прижать ее грудью к столу. Далее мужчина задрал ее юбку до самого верха и потянул вниз трусики-стринги, оголяя прекрасный вид на промежность и анус. «Я сказала нет! Между нами все кончено!» возмутилась Маша. «Плевать, что ты там говоришь!» огрызнулся мужчина. Дима ворвался в вагину Маши резко, одним толчком, утопая в горячей влаге и эластичных стенках. Девушка прикусила нижнюю губу, чтобы не застонать, но в ее горле клокотало от возбуждения. Чертово тело, оно ее не слушалось.